хотел оправдать, но оправдать было нечем. И вот, выйдя под дождь, и ты мне навстречу. И круг этот вечен. Дня я предал тебя.